Ведь это же факт, что столь великие дела всегда будут выше нашего с вами разумения, и тем из нас, кто хочет оставить след в жизни, нужно понять, что лучший способ добиться этого — сосредоточиться на собственной деятельности, то есть отдавать все силы наилучшему обслуживанию тех благородных джентльменов, от которых по-настоящему зависит судьба цивилизации. Казалось бы, это самое очевидное, но сразу приходят на память многочисленные примеры, когда дворецкие, по крайней мере, какое-то время думали совсем по-другому. Вот и сегодняшние высказывания мистера Гарри Смита очень созвучны для меня с теми идеалистическими заблуждениями, которые охватили значительные слои нашего поколения в 20-е и 30-е годы. Я имею в виду бытовавшие среди лиц нашей профессии частное мнение о том, что всякому дворецкому с серьезными устремлениями следует вменить себе в обязанность все время переоценивать хозяина, критически изучая побудительные мотивы его действий и вникая в скрытый смысл его взглядов. Только так, согласно этой теории, дворецкий обретает уверенность, что его профессиональные способности служат достойной цели. Хотя идеализм, содержащийся в такой аргументации, вызывает определенное сочувствие, не приходится сомневаться в том, что она, как и нынешние суждения мистера Гарри Смита, есть прямое следствие неверного хода мысли. Стоит обратиться к примеру тех дворецких, которые попытались воплотить в жизнь эти рекомендации, мы увидим, что профессионально, а некоторых из них ожидала весьма многообещающая карьера, они так и не выросли, и только по этой самой причине. Я лично знавал, по крайней мере, двух из числа таких. Люди отнюдь не бездарные. Они меняли одного хозяина за другим, в каждом разочаровывались, ни у кого не задерживались, и в конце концов след их пропал. Удивляться этому не приходится, ибо в реальной жизни критическое отношение к хозяину и образцовая служба просто несовместны. Тут сложность даже не в том, что на нашем высоком уровне невозможно соответствовать многообразным служебным требованиям, если все время отвлекаешься на такие наблюдения. Важнее другое. Дворецкий, постоянно стремящийся выработать собственные твердые взгляды на дела своего хозяина, непременно утрачивает одно принципиальное качество, необходимое каждому стоящему профессионалу — преданность. Прошу понять меня правильно, я не имею в виду ту бессмысленную преданность, на отсутствие кое любят менять бездарные хозяева, когда не способны удержать на службе профессионала высокого класса. Больше того, я последним стану защищать неразборчивую преданность в отношении всякой дамы или всякого джентльмена, которым доводится временно поступить в услужение. Тем не менее, если дворецкий хочет представлять собой хоть какую-то ценность, неважно, для кого или для чего, обязательно наступает время, когда он должен остановиться и сказать самому себе: «Этот хозяин олицетворяет все, что я считаю благородным и достойным восхищения. Отныне я всего себя отдаю ему в услужение». Такова разумная преданность. Так что же в ней недостойного? Просто-напросто признаешь истину, которую нельзя не признать. Таким, как мы с вами, никогда не постичь огромных проблем современного мира, а поэтому лучше всего безоглядно положиться на такого хозяина, которого мы считаем достойным и мудрым, и честно и беззаветно служить ему по мере сил. Возьмем, скажем, мистера Маршалла или мистера Лейна, без сомнения, двух крупнейших представителей нашей профессии. Разве можно вообразить мистера Маршалла, вступившим в пререкание с лордом Кэмберли по поводу содержания последней депеши его светлости в Министерстве иностранных дел? Или наше восхищение мистером Лейном становится меньше, если мы узнаем, что у него нет привычки оспаривать взгляды сэра Леонарда Грея перед каждым выступлением он его в палате общин? Да ни в коем случае. Так что же недостойного в такой позиции? Что тут заслуживает хоть малейшего порицания? И чем, собственно, виноват дворецкий, если, допустим, с ходом времени выясняется, что поступками лорда Дарлингтона двигали заблуждения, а то и недомысли? Все годы, что я служил у него, он, и только он, взвешивал факты и решал, что следует поступить так, а не иначе. Я же, как мне и было положено, ограничивался тем, что входило в сферу моей профессиональной деятельности. Если уж речь зашла обо мне, то я исполнял свои обязанности по мере силы на таком уровне, какой и многие могут счесть первоклассным. И вряд ли именно я виноват в том, что жизнь и труды его светлости, как представляется ныне, в лучшем случае, увы, пошли прахом. У меня же со своей стороны нет решительно никаких оснований о чем-то жалеть или чего-то стыдиться. День четвертый, после полудня. Литл Комптон, Корнуолл. Я, наконец, добрался до Литл Комптона и в эту минуту сижу в ресторане гостиницы «Розовый сад», только что покончив с Ленчем. На улице льет, как из ведра. «Розовый сад» — хоть и не роскошная гостиница, но в ней по-домашнему уютно, так что не жаль было немного переплатить, чтобы снять тут номер. Этот очаровательный, увитый плющом особняк, где могут разместиться, как я прикинул, около 30 постояльцев, удобно расположен на углу деревенской площади. Ресторан, где я сейчас нахожусь, — современная пристройка к главному зданию, прямое длинное помещение с рядами огромных окон по боковым стенам. С одной стороны открывается вид на деревенскую площадь, с другой — на сад за домом, по которому гостиница, вероятно, и получила свое название. В саду, который, похоже, хорошо защищен от ветра, расставлены столики. Я представляю, как приятно за ними обедать или просто закусывать в солнечную погоду. Кстати, некоторые постояльцы чуть раньше как раз уселись в саду за ленч, но их прогнали зловещие грозовые облака. Когда примерно час назад меня провели в ресторан, официанты лихорадочно убирали в саду со столиков, а только что сидевшие за ними клиенты, в том числе один джентльмен с заправленной за ворот салфеткой, топтались рядом с довольно потерянным видом.